Глава 6. Мозг дурака. Умный мозг, глупый мозг. Отличается ли мозг умного человека от мозга глупого? Внешне – никак. Конечно, если выйти за определенные пределы – другое дело. Как я уже говорил, мозг шимпанзе меньше человеческого. У людей тоже встречается мозг весом всего 450 граммов, треть от нормы. Но это болезнь, микроцефалия, и функции мозга при этом нарушены. С другой стороны, зафиксированы случаи мозга весом 2000 граммов. Но если исключить такие крайности, размер не имеет значения. Существует расхожее мнение, будто чем больше извилин в мозге, тем лучше. Это тоже не имеет значения. Извилины появляются потому, что мозг приходится сминать, чтобы впихнуть большой объем в череп ограниченного размера. Точно так же комкают газету, чтобы засунуть в маленькую коробку. По количеству извилин дельфины даже превосходят людей, так что с умом это никак не связано. Чем же тогда измерять ум и глупость? В конечном счете, только социальной адаптивностью. Скажем, уровнем языковых способностей. Но попробуйте научно вычислить, какие именно части мозга и насколько умны у человека, которого в обществе считают головастым. Это невероятно сложно. Да и толку от объективных измерений мало. Можно предположить, что результаты окажутся противоположными здравому смыслу или вовсе абсурдными. Мастера памяти. Возьмем, к примеру, память. Ее легко измерить объективно. Но если мерить механической памятью, то люди, которых в обществе считают умными, вовсе не окажутся первыми. Чаще всего феноменальной памятью обладают как раз те, кто не способен адаптироваться к социальной жизни. Люди, способные мгновенно запомнить десятитысячное число, существуют в реальности, но они социально не адаптированы. Вспомните героя Дастина Хоффмана в «Человеке дождя», который обладает поразительной памятью, мгновенно запоминает порядок карт в казино, но в реальной жизни без брата он совершенно беспомощен. Советский психолог Александр Романович Лурия написал целую книгу об одном пациенте. Тот мог в обратном порядке воспроизвести 1000 цифр, запомненных 10 лет назад. С такой сверхъестественной памятью его можно было бы считать обладателем выдающегося интеллекта, но и он оказался социально неприспособленным. Когда человек одарен в чем-то одном, ему часто недостает чего-то другого. Это обычное явление в повседневной жизни. У животных то же самое. Дельфины почти слепы, зато обладают феноменальным слухом. У летучих мышей глаза атрофировались, но благодаря эхолокации они могут пролетать между натянутыми струнами, тоже с собачьим обонянием. Выдающиеся способности в одной области не делают существо умным. Становится ясно, что определить критерии хорошего и плохого интеллекта – задача невероятной сложности. В социальном плане умная голова – это в большинстве случаев вопрос баланса и способности адаптироваться к различным ситуациям. И наоборот, гении, блестящие в чем-то одном, часто оказываются социально проблемными людьми. Это не редкость. Модель мозга. Особые способности невозможно понять, просто изучая мозг. Отчасти потому, что такие исследования стали своего рода табу. Но главная причина – мозг удивительно однороден. Мозг разных людей не так уж различается. Его составляют только нервные клетки, глиальные клетки и кровеносные сосуды. Вот и все. Нервная клетка очень крупная. Крупные клетки, как и яйцеклетка, с трудом питаются и выживают самостоятельно. Поэтому их окружают вспомогательные клетки. Глия напрямую не участвует в мозговых функциях, Она поддерживает жизнь нервных клеток. Мозг состоит из этого симбиоза нервных и глиальных клеток плюс необходимые кровеносные сосуды. И больше ничего. Мозг вовсе не сложен. Как ткань, он предельно прост. Люди склонны думать, раз мозг осуществляет такое сложное мышление, его устройство должно быть невероятно сложным. Но это не так. Загадка в том, как такая простая структура порождает сознание. Вот что действительно сбивает с толку. Нейронная сеть. Может показаться, что я упрощаю, но механизм работы мозга и нервных клеток уже объясняется моделью нейронной сети. И сама эта модель имеет довольно простую структуру. Позвольте объяснить. Хотя это просто, разговор получится довольно специализированным, так что если вы думаете, ну, технические науки — это не мое, можете смело переходить к разделу «Механизм устного счета». Как же работают нервные клетки в мозге? У самой нервной клетки есть только два состояния – возбуждение или покой. И все. Причем возбуждение длится совсем недолго, не больше 10 миллисекунд, тысячных долей секунды. За это мгновение возбуждение возникает и гаснет. Затем это возбуждение распространяется по нервным волокнам примерно со скоростью звука, 200-300 метров в секунду, и стимулирует следующую клетку. Но она получает сигналы не от одной, а от множества клеток. Представьте, около 1000 клеток одновременно посылают ей разные сигналы. Клетка-получатель суммирует все эти стимулы, и когда сумма достигает определенного порога, она сама возбуждается и передает сигнал дальше через синапсы. Синапс — это место контакта между нервными клетками. У одного нейрона бывает от 1000 до 10 000 синапсов. Они делятся на два типа — возбуждающие и тормозящие. То есть сигнал может не только стимулировать, но и подавлять активность. Нейронная сеть — это попытка воспроизвести работу нервных клеток на компьютере. Если объяснять схематично, элементы, соответствующие нейронам, выстраивают вертикальные колонки от 1 до N, и таких колонок размещают много рядом. При поступлении стимула сигнал передается от одной колонки к соседней. Скажем, если реагирует элемент 1 крайней правой колонки А, то информация об этом поступает ко всем элементам от B1 до BN. Но сигнал умножается на определенный коэффициент. Например, если A1 выдает единицу, до элементов колонки B может дойти только 1/10. Затем реакция колонки B передается дальше, колонке C. Из элементов B1, BN реагируют только те, где полученный стимул превысил пороговое значение. Они передают сигнал элементам от C1 до CN. В итоге, если суммарный сигнал, дошедший до элементов колонки C, превышает порог, нервная клетка выстреливает, реагирует. Если не превышает, молчит. Вот, собственно, и вся структура нейронной сети. Поразительно. Но эта простейшая модель способна имитировать работу мозга. Если вам кажется, что все это слишком сложно, запомните главное. Этой моделью можно объяснить работу мозга, а наши реакции зависят от того, отвечают ли нервные клетки на стимулы. Регулируя параметры передачи сигналов между нейронами, можно воспроизвести многие функции мозга. Например, научить машину читать. Не просто механически распознавать буквы, а именно обучаться чтению. Когда машина ошибается, человек поправляет. Неверно. Удивительный факт. Кривая обучения нейронной сети совпадает с кривой обучения ребенка, осваивающего буквы. Когда ребенок учит сотню знаков, процесс обучения идет не по прямой вверх. Сначала происходит спад, потом подъем. У нейронной сети точно такая же динамика – провал, затем рост. Это убедительное доказательство того, что модель действительно воспроизводит работу человеческого мозга. Неожиданно медленные нервы. Вернемся к человеческому мозгу. Возбуждение нервной клетки длится около сотой доли секунды, после чего она возвращается в исходное состояние. Можно подумать, что скорость этого процесса определяет быстроту мышления, но нет. Эта скорость задана химически и неизменно. Скорость передачи импульса по нервным волокнам, как я уже упоминал, примерно равна скорости звука. А Гельмгольце, ученым, который это открыл, сохранилась забавная история. Когда он написал отцу о результатах исследования, тот ответил: «Неужели нервы работают так медленно?» Интуитивно люди ожидали скорости, близкой к скорости света. Но оказывается, мы думаем при помощи удивительно неторопливой системы, работающей всего лишь со скоростью звука. Когда я говорю «медленно», это может показаться странным. В масштабах повседневной жизни это все равно невероятная скорость. Но вот простой пример. Когда раздается звук, мы мгновенно понимаем, откуда он, справа или слева, и тут же реагируем. Как это происходит? Допустим, звук раздался справа. Он достигает правого уха чуть раньше левого. При скорости звука 340 метров в секунду до левого уха, расположенного в 10-20 сантиметрах от правого, звук доходит с задержкой примерно в треть миллисекунды. Но вот загвоздка. Чтобы эта информация прошла через синапсы и вызвала реакцию, нужно несколько миллисекунд. Синаптическая передача – выброс химических веществ, на что требуется время. Получается, что на обработку сигнала уходит в 10 с лишним раз больше времени, чем время прохождения звука между ушами. По сравнению со скоростью передачи импульса по нервным волокнам, это безумно медленно. Как мы определяем направление? Возникает вопрос, как такая медлительная система умудряется мгновенно определять, откуда идет звук? Как наш мозг справляется с этой задачей в реальном времени? Упрощенно это можно представить так. Между ушами проходит цепочка нервных клеток. Для наглядности возьмем линию из 99 нейронов. Пронумеруем их от правого уха к левому. Первый, второй, третий до 99-го. Сигнал от правого уха движется от первого к 99-му, а от левого в обратном направлении, от 99-го к первому. Скорость распространения одинакова. Когда звук раздается справа, он первым достигает правого уха и начинает двигаться от первого к 99-му. Чуть позже тот же звук попадает в левое ухо и движется от 99-го к первому. Поскольку скорости равны, сигналы встретятся где-то за серединой, дальше клетки 50. Именно место встречи сигналов и определяет для нас направление звука. Если они сталкиваются в клетках с номерами больше 50, звук справа. Если раньше, до 50, слева. А звук точно по центру, как в стереосистеме, создаст столкновение ровно в клетке 50. В нервных волокнах импульс летит с высокой скоростью, но синаптическая передача гораздо медленнее. Все это химические процессы, поэтому у всех людей они протекают одинаково. Как работает устный счет? Вот что мы знаем о механизмах мозга и скорости реакций. Главное, в устройстве и функциях мозга нет существенных индивидуальных различий. Откуда же берутся люди с быстрым умом и молниеносной реакцией? Как это объяснить? То, что в обществе называют умом или сообразительностью, во многом определяется социальной адаптивностью. Это сложная материя, как я уже писал. Вспомните формулу Y равно AX из главы 2. Правильность коэффициента А невозможно оценить научно. Наука не может определить, что правильнее – плакать или смеяться на похоронах. Или сравнить литературную ценность текстов Акутагавы Рюноске и детского сочинения. Казалось бы, скорость устного счета можно измерить объективно, но и тут все непросто. Даже выполняя одинаковые вычисления, люди могут задействовать совершенно разные участки мозга. В средней школе я выиграл школьный чемпионат по устному счету. В финале мой соперник был мастером счетов сарабан. Это японский вариант абака. Такие люди, как известно, представляют счеты и передвигают костяшки мысленно, то есть используют визуальную систему. Я же счетами пользоваться не умею, поэтому не визуализирую их, а считаю обычным способом в уме. Мы выполняем одни и те же вычисления, но задействуем разные отделы мозга. На соревновании победителя определяют по результату, но сравнить работу мозга невозможно. Похожий случай описывает физик Фейнман в своей книге. Он мог точно отсчитывать секунды, раз, два, три, одновременно читая книгу. Его друг удивился. «Я не могу считать и читать одновременно, зато могу считать и разговаривать». Фейнман не поверил, но это оказалось правдой. На вопрос, как он это делает, друг ответил: «Я мысленно отрываю листки календаря». Этот друг, как и мастер счетов, считал визуально, а Фейнман проговаривал числа про себя, поэтому не мог одновременно говорить вслух. Секрет Итиро. Давайте пока оставим абстрактные рассуждения об уме и поговорим о том, что можно измерить объективно, о двигательных способностях. Здесь дело тоже не в мощности мозга, а в скорости обработки информации. Возьмем Итиро. Его скорость реакции намного превосходит возможности обычного человека. Он видит летящий мяч и успевает среагировать. Это значит, что мозг получил визуальный сигнал и отдал команду мышцам. Где-то в мозге должна быть эта самая скорость. Как же устроен мозг такого спортивного гения? Если бы сигналы передавались от нейрона к нейрону с обычной скоростью, реакция была бы обычной. Что же делают быстрые люди по-другому? Скорее всего, они перескакивают через синапсы. Информация от сенсорных нейронов должна дойти до двигательных, и чем больше синапсов на пути, тем больше задержка. У быстрых людей, вероятно, некоторые синапсы просто выпадают из цепочки. Вместо обычной последовательности А, Б, С, Д получается А, Д. Б и С исчезают. Они создают связи там, где их обычно нет. Спортивные гении – это те, кто способен на такое. Иначе движение Итиро или Мацуи просто не объяснить. И эта способность срезать путь в мозге, похоже, во многом врожденная. Мозг часто сдерживает наши движения, это общее правило, хотя и с исключениями. Подвижные спортивные младшеклассники часто отстают в учебе, а отличники нередко неуклюжи в спорте. Думать значит гонять сигналы туда-сюда по коре головного мозга. Это совсем другой процесс, чем быстрое движение. Отсюда и разница в склонностях, разные способы использования мозга. Сколько ни размышляй, если после броска питчера начать соображать, это крученый мяч во внешнее поле, надо бить вправо для повышения шансов на хит, ничего не выйдет. Но означает ли это, что один умнее, а другой глупее? Конечно, нет. Если бы Нагасима ради спортивных способностей жертвовал другими функциями мозга, он не стал бы великим игроком. От обычного человека его отличает лишь малая часть. Баланс поддерживается на очень тонком уровне. И все же, скажем так, необычные словесные формулировки Нагасимы могут быть связаны с тем, что он перепрыгивает синапсы ради скорости реакции. Не только Нагасима. Люди с необычными языковыми способностями часто обладают выдающимися талантами в других областях. Это обычное явление. Как в случае с памятью. Гениальность в одном часто компенсируется провалами в другом. Хотя, даже если мерить двигательными способностями, Нагасима и Итиро вполне могут использовать разные области мозга. Один полагается на зрение, другой на слух. Но в любом случае происходит эта операция перескакивания А в Д. Секрет Пикассо. Упрощенно говоря, гений – это тот, кто умеет сокращать путь А, Б, С, Д, или тот, кому чего-то не хватает в одной области. В искусстве прекрасный пример Пикассо. Его картины могут показаться хаосом, но присмотритесь внимательнее, и станет ясно – это работа гения, а не обычного человека. Профессор Ивата Сэй из Токийского женского медицинского университета провел интересный анализ картин Пикассо. Кубистский период, пространство на его полотнах полностью перепутано. Тело смотрит в одну сторону, лицо в другую. Неудивительно, что это воспринимается как хаос. Но каждый отдельный элемент нарисован довольно точно. Художник словно рисовал модель с разных точек зрения, а потом все эти рисунки слил воедино. Обычно пространственная ориентация необходима для рисования. Это одна из четырех ключевых функций зрения. Если она нарушена, мир для человека превращается в кубистскую картину Пикассо. Но сам художник вел обычную жизнь и в ранний период создавал вполне традиционные, понятные работы. Как же он рисовал кубистские картины? Дело не в том, что он рисовал модель с разных сторон и потом механически соединял наброски. Скорее всего, Пикассо сознательно отключал нормальное пространственное восприятие во время работы. При некоторых болезнях эта способность исчезает, и человек невольно рисует в стиле Пикассо. Но сам художник был здоров и делал это намеренно. Вероятно, он мастерски контролировал свою зрительную кору. Обычный человек не может произвольно менять мысленный образ яблока. Попробуйте-ка представить картину с перепутанным пространством. Вы же не сможете просто взять и отключить нужную функцию мозга. Глаза видят, и мозг автоматически строит обычное изображение. Но если умело подавить эту функцию, выключить один участок, получится та самая картина. Способность делать это по собственной воле – поразительный дар. Управление мозгом. Такие гении умеют управлять своим мозгом. Конечно, и мы, обычные люди, тоже в каком-то смысле им управляем, но только на уровне сознания. Скажем, бросаем курить, потому что это вредно для здоровья, и только. А Пикассо мог произвольно отключать пространственное восприятие, способность, которую обычный человек изменить не может, и воплощать результат на холсте. Говорят, футболист Хидетоси Наката видит дорогу впереди, даже когда ведет машину и смотрит в сторону. Вероятно, его пространственное восприятие устроено иначе, чем у обычных людей. Возможно, он даже за рулем видит картину сверху, как с высоты птичьего полета. Мгновенно выстраивает схему. Вот эта машина там, движется с такой-то скоростью. Понимая это, можно смотреть куда угодно, аварии не будет. Это особый тип пространственного восприятия, недоступный обычному человеку. У гениев всех типов мозг внешне ничем не отличается от нашего. О спортивных и художественных способностях можно строить гипотезы, но они не определяются физической структурой мозга. Тем более нельзя по мозгу судить об успеваемости или уровне IQ. Связь между качеством интеллекта и мозгом – популярный вопрос. Но что взять за критерий? К тому же мозг удивительно однороден, поэтому по внешнему виду или функциям трудно определить, умный он или глупый. Мозг, который срывается. Если об уме по мозгу судить сложно, то феномен срыва, когда человек теряет контроль, изучен экспериментально довольно хорошо. Вывод прост. Снижена функция лобных долей, отвечающих за подавление импульсов. Это подтверждают многочисленные образовательные исследования. Показателен эксперимент, который много лет проводит педагогический факультет университета Синсю. Расскажу о нем в упрощенной форме. Итак, перед ребенком две лампочки, красная и желтая. Его палец на кнопке. Инструкция. При желтой нажимать, при красной не трогать. Скорость не важна, главное точность реакции. Но дети так и тянутся нажать кнопку в любом случае. Нажал при красной – ошибка. По проценту ошибок видно, насколько развит контроль. Логично, что старшие школьники справляются лучше младших. Но вот что поразительно. Современные старшеклассники показывают те же результаты, что младшие 30 лет назад. Проще говоря, развитие самоконтроля отстает на 4-5 лет. Ключевой момент эксперимента – торможение. Загорелась лампочка, но она красная, надо удержаться. В этот момент кровь приливает к лобным долям, они работают, обеспечивая торможение. Скорость не важна, поэтому правильная стратегия – не хвататься за кнопку, а спокойно оценить цвет. Можно даже подумать, так, желтое – значит нажимаю. Но дети не могут удержаться и нажимают импульсивно. Еще раз, способность к самоконтролю за 30 лет стала развиваться на 4-5 лет медленнее. Другое исследование провела психолог Наоко Мисава из университета Мэйдзи, сравнив рисунки детей 1981 и 1997 годов. Задание простое – нарисовать человека, дерево и дом. За 16 лет изменения оказались разительными. Раньше дети создавали целостную композицию – дом, человек внутри, дерево снаружи. Пропорции соответствовали реальности. Дом и дерево больше человека. Современные дети, даже младшие школьники, рисуют с нарушенными пропорциями. Дом может быть крошечным. Появилось много агрессивных элементов. Различия с прошлым поколением очевидны. Вероятно, это тоже связано с работой лобных долей. Импульсивные и серийные убийцы. Проблема срывающегося мозга актуальна не только для Японии. Американские исследования показали, у импульсивных убийц снижена функция лобных долей. То есть, с точки зрения нейрофизиологии, это люди без тормозов, не способные к самоконтролю. У серийных убийц картина иная. Лобные доли работают нормально. Логично, чтобы долго избегать полиции, нужна хорошая способность к планированию. Зато у них гиперактивна миндалина, структура, связанная с оценкой добра и зла. Она работает слишком интенсивно. Если сравнить с автомобилем, миндалина – это педаль газа социального поведения, а лобные доли – тормоз. Импульсивное убийство совершает тот, кто не может нажать на тормоз. Его лобные доли не справляются. Серийное убийство – результат постоянного давления на газ при слишком активной миндалине. Кстати, ученый, который всем этим занимался, родом из Лондона. Но он заявил, в Лондоне слишком мало убийств и переехал в Лос-Анджелес. Когда он исследовал собственный мозг, то обнаружил у себя мозг серийного убийцы. Что ж, ему повезло. Свой нездоровый интерес к преступлениям и повышенную активность миндалевидного тела он направил в исследовательское русло и стал увлеченным ученым. Сделай он один неверный шаг, поверни руль в другую сторону и мог бы стать серийным убийцей. Именно поэтому нам необходимо изучать человеческий мозг с помощью КТ и других технологий, и не только у преступников. Это откроет массу нового. Но тут есть сложность. Такие исследования могут счесть социально опасными. Легко представить. Допустим, мы исследуем мозг преступника и находим там какую-то особенность. Сразу встает вопрос, что с ним теперь делать? серийного убийцу девочек Цутому Миядзаки тоже подвергали психиатрической экспертизе. Уверен, КТ его мозга могла бы многое прояснить. Но судебная система, прокуратура, всячески этому сопротивляется. Почему? Потому что подобные процессы идут по одному сценарию – приговорить к смерти. Эти бесконечные заседания больше похожи на ритуал. А если вмешаться с какой-то там томографией, вдруг это приведет к признанию невменяемости и освобождению? Вот прокуратура и противится. По-хорошему, независимо от юридических выводов, нужно собирать научные данные о том, какой у преступника мозг. Я считаю, можно законодательно закрепить обязательное сканирование мозга для определенных видов преступлений. И дело не в том, чтобы потом заявить, у него такой мозг, он не мог не убивать, поэтому невиновен. Научные данные о мозге преступников сами по себе полезны обществу. Независимо от вопросов вменяемости, думаю, нам нужен общественный консенсус. При антисоциальных действиях можно брать данные о мозге. В конце концов, отпечатки пальцев у преступников снимают принудительно. Как использовать собранную информацию? Например, изучив мозг молодого человека, который еще ничего не натворил, можно определить его тип. Разумеется, я не призываю хватать опасных людей превентивно, но зная особенности мозга, можно подобрать подходящее образование. Появятся ли новые Цутому Миядзаки, неизвестно. Но исключать нельзя. И тогда мы сможем предупреждать обладателей схожего типа мозга, работать с ними. Скажу прямо, даже наблюдать за ними. Конечно, такой подход вызовет массу вопросов и критики. Представьте, меня не взяли на работу после сканирования мозга. Подаю в суд. Но наличие проблем не повод сразу сдаваться. В реальности мы уже живем с ограничениями по физическим данным. Дальтоник, который вообще не различает красный и зеленый на светофоре, вряд ли получит водительские права. Почему мозг должен быть исключением? Поэтому я убежден, нужно изучать мозг преступников и людей с антисоциальным поведением. И важно, чтобы мы могли это обсуждать. Даже если мы не будем проводить такие исследования, сама возможность дискуссии – признак здорового общества. Сейчас эта тема стала почти табу, как дискриминационная лексика. На Западе главный камень преткновения – что делать со свободой воли, если мы начнем сканировать мозги. Мозг отаку. Примечание. Отаку. Здесь люди с гиперфокусировкой на узких интересах. Часто так называют фанатов аниме или манги. Конец примечания. А что насчет апатии современной молодежи? Иногда дело в том, что коэффициент А входящего сигнала равен нулю. Но не только. Как и в случае с сорванным мозгом, проблема похожа в лобных долях. Когда информация поступает в мозг и выдается результат, стимул как бы разворачивается внутри и выходит обратно. Входящий сигнал – это то, что поступает к нам, исходящий – то, что мы выдаем. Мозг – это точка разворота. Если говорить конкретно, точка разворота в мозге – это лобные доли. Проще говоря, сигналы от органов чувств, зрения, слуха в основном стекаются именно туда. Оттуда импульс идет назад и в итоге выходит через центральную часть. Центр – это, конечно, грубовато, но имеется в виду область центральной борозды. Прямо перед ней находится моторная кора, откуда сигналы уходят к мышцам. Получается, сигнал разворачивается в лобных долях, последовательно обрабатывается и в финале выходит в виде конкретного движения. Люди с проблемами в области, которую мы зовем волей, или попросту желанием что-то делать, имеют неполадки именно в этой точке разворота, лобных долях. Когда их функция снижена, наступает апатия. Как и сорванный мозг, безразличие тоже следствие проблем с лобными долями. Только тут уже нет даже вспышек гнева. Информация просто не доходит до точки разворота. Где-то по пути входящий сигнал обнуляется. Тут легко ошибиться. Атаку совсем другая история. Да, они тоже часто сидят дома, поэтому их путают с апатичными, но это принципиально разные типы. В чем разница? У атаку фантастическая реакция на определенные вещи, их выходной сигнал зашкаливает. По отношению к конкретным темам их коэффициент А становится огромным плюсом. Просто эти плюсовые зоны у них крайне узкие. На информацию о любимом аниме или манге их А подскакивает до 100, до 200. Конечно, мангу любят многие обычные люди, но когда у них коэффициент 10-20, отаку демонстрирует интерес буквально в разы выше. Зато там, где обычный человек выдает реакцию 100-200, на красивую женщину, например, у атаку может быть 0 или единичка. Людей с таким экстремальным перекосом коэффициентов и называют отаку. И в этом нет ничего особенного. Среди узких специалистов таких полно.